Птолемей старательно пудрил вам мозги, убеждая, что исследования на Гермесе обязательно приведут к столкновению с чужаками. Обычный человек может воспользоваться точками сингулярности на дорогах. Это было выяснено довольно быстро. Но для проникновения непосредственно в лабиринт сингулярности, связывающий между собой тысячи карманов, требуются, скажем так, определенные способности, обычным людям недоступные. Дороги – вершина пирамиды. Сам лабиринт лежит гораздо глубже, так запросто его не отыщешь. Встретить там чужаков очень сложно. Коленька с трудом отыскал всего 10 или 12 человек. Со сферами и карманами все относительно ясно. Жаль, я не успел взглянуть на это диво своими глазами. Излагай дальше. Казаков и Сигурд сочли необходимым полностью ввести меня в курс дела. Франц петлял по рукаву галактики, будто заяц между кочек. Времени было предостаточно. Автохирург возился с ожогом капитана 2 часа. Затем мы пообедали, откупорили бутылку гермесского вина, и Казаков безапелляционно заявил, что раз уж меня угораздило влипнуть в эту историю, значит придется разделить общую ответственность. Пути к отступлению перекрыты навсегда. Рассказ Казакова мало напоминал шпионскую галопьесу. Скорее, повременная хроника рутинной работы. Мелькали незнакомые фамилии, упоминались забытые географические точки Земли. Я узнал, как все начиналось. С первого сообщения о приближении к Солнечной системе нейтронной звезды до последних дней эвакуации. Но основное внимание капитан заострил на так называемом синдроме Крылова. Болезнь, проявившаяся у одного из исследователей группы доктора Гельгофа, высадившийся на Гермес в 2282 году. Ваша медицина достигла высочайшего уровня. В мои времена биореконструкция относилась к области чистейшей фантастики. Никто и подумать не мог, что человека можно в точности воссоздать по клеточным образцам. Капитан потыкал себя пальцем в грудь. Но и мы знали достаточно много. Генетический код был давно расшифрован. Большинство заболеваний лечили вполне успешно. Клонировали органы для пересадки. Но Коленька довел профессоров-академиков, светил до помешательства. 20-кратное увеличение хромосомного набора. Представь только. Катализатор не выявили. Вирус выделить не удалось. Сверхразвитые разумные тараканы из другой галактики на Крылова никакими X-лучами не воздействовали. Его организм вдруг ни с того ни с сего начал резко и необратимо меняться. «Отросли хвост и рога?» – неудачно сострил я. «Это можно было бы вытерпеть», – серьезно ответил Казаков. «Внешность осталась неизменной, зато внутреннее содержание. Сигурд у нас много чего умеет, но рядом с Коленькой он просто одноклеточная». «Давай обойдемся без нелитературных сравнений», – андроид покачал головой. Однако суть отражена верно. Это был биологический шедевр. Такого не достигнешь никакой генной инженерии. Безупречные клетки, содержащие бездну информации. Заменим клонированные нейроны сообщества ИР на подобный носитель, и можно будет смело называть Птолемея Господом Богом. Скорость обработки информации вырастает на порядки. «А что? Это вполне понятный мотив», задумчиво пожевал губами капитан. Гильгоф в своем послании упоминал о стремлении ИР заполучить божественное совершенство. Они используют клонированные и частично модифицированные нейроны Homo sapiens. То есть все операции проводятся примерно тем же способом, что и у людей. Электрохимические импульсы, обмен элементами. Когда Коленька заболел, Гильгоф консультировался с Птолемеем, но ИР ничего не поняли. Или сделали вид, что не поняли, а сами втихую попытались воссоздать идеальную клетку и, несомненно, потерпели крах. Им требовался живой образец. Но Крылов сбежал. В 2287 году он ушел к чужакам по лабиринту сингулярности. Больше его никто не видел. «Не он один», — сказал Сигурд. «Ушли все, кто был причастен к событиям на Гермесе. Удав с дочерью и соратниками. Доктор. Неделю назад я взял Франца и отправился в Новый Квебек навести справки о Луи Аркуре. Посмотрел архивы. Так вот, наш друг Людовик Франсуа исчез спустя 32 года после Гильгофа. В департаменте полиции сохранились документы. Ушел в саванну и не вернулся. Никого не удивит тот факт, что Луи перед этим навестил Вальхаллу. У него, оказывается, был допуск, и Эр хорошо запомнил этот визит. «Что ему там понадобилось?» – спросил я. «Вот это!» – ответил за андроида Казаков и выложил на стол знакомый мне контейнер, хранившийся в третьей секции сферы Мёбиуса. «Удовлетворим любопытство Юргена?» Сигурд согласно кивнул. «Так просто, его не откроешь!» Капитан откинул крышечку панели управления и показал круглый окуляр крошечного сканера. «Веня предусмотрел возможные нештатные ситуации. Такая вещь не должна попасть в чужие руки ни в коем случае. Слишком опасно. Если контейнер попытается вскрыть посторонние, он самоуничтожится. Плазменный взрыв эквивалентный четверти килотонны». «Ого!» – воскликнул я. «Не слишком ли круто?» «Не слишком». Казаков поднес коробочку к лицу, сканер считал рисунок сетчатки правого и левого глаза. «Теперь номерной код. Нашел его в памяти ПМК. Должно получиться». Контейнер раскрылся. Я был почти уверен, что внутри хранится какой-нибудь инопланетный артефакт, подаренный господину Гильгофу чужаками, и быстро разочаровался. На мягком пластике лежали 8 инъекторов, почти не отличавшихся от современных. 4 с красной маркировкой, 4 с зеленой. Поверх записка. Слова выведены лазерным пером по тончайшей микроволоконной ткани. «Надо же, рука доктора», — хмыкнул капитан. «Всегда писал, как курица лапой, ничего не разберешь». «Будьте крайне осторожны. Не использовать на населенных планетах. Тра-ля-ля». «Ничего нового. Повторение прежних инструкций. Он меня за полного дурака держит». «Что в ампулах?» – осведомился я, осторожно покрутив зеленый инъектор в пальцах. «Две компоненты препарата, названного Гильгофом «Бич Божий». Веня любит громкие слова и театральную патетику. Утонченная творческая натура. Его уже не переделаешь». «Говоришь об этом человеке так, будто он жив и здоров», – заметил я. «Не каждому повезет залечь в стазис на 400 лет». «Очень может быть, очень», — загадочным видом произнес Казаков. «Был на Земле такой физик, Нильс Бор. Так вот, он говаривал, что любая идея становится гениальной, только если попахивает сумасшедшенькой. Идея такова. Почему бы нам не отыскать старых друзей? Удава, Лолочку, Веню. Я по ним соскучился». «Надеюсь, это не последствия биореконструкции». Я вздохнул и внимательно посмотрел на капитана. Никаких внешних изменений, только на голове начал отрастать ежик темных волос. «Говорят, эта процедура может отразиться на психике». «Сколько веков прошло, представляешь?» «Да, согласен. В лабиринте сингулярности чужаков работают другие физические законы. Время останавливается, течет вспять или замедляется. Но в любом случае человеческий организм не может существовать так долго. Восстановительная ДНК-РНК-терапия позволяет продлить жизнь лет до 120. Абсолютный рекорд – 137. Но это случай уникальный. Казаков отобрал у меня помеченную зеленым инъекционную капсулу, взял красную и положил их рядом. «Предложение такое. Мы с тобой запираемся в герметичном медицинском отсеке корабля и вводим препарат номер 1. Ждем 5-7 часов. Затем вторая ампула. Тяжелая месячная адаптация. И мы готовы к подвигам. Сигурд обойдется, он не человек». «Другой биологический вид», — насупился андроид. «Точнее, иная разновидность жизни. Я человек, но другой». «Хватит самоутверждаться. Я отлично знаю, кто ты». «Юрген, ау, испугался?» «Не знаю», — тихо сказал я, уразумев, какой именно препарат находится в ампулах. «Синдром Крылова? Птолемей охотится здесь за секретами этого... лекарства?» «Это не лекарство. биологическая и технобиологическая культура, живой вирус и псевдожизнь, наноботы. Как выяснил Гильгоф, их взаимодействие вызывает перестройку клеток на молекулярном уровне. Если откажешься, никто тебя заставлять не будет. Каковы перспективы? Я стану таким же, как этот твой Крылов? Буду видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах, получу способность к мгновенной регенерации, мои клетки будут стареть в 50 раз медленнее, чем обычно. Весь комплекс новых возможностей модифицированного организма мне неизвестен. Одно гарантировано. Человеком ты останешься. Психика не меняется. Да что ты говоришь? Изменится восприятие окружающего мира, значит, изменится и психосоматические реакции. Это аксиома. В отличие от Коленьки, которому никто ничего не мог объяснить, мы знаем, на что идем. Он справился самостоятельно при небольшой поддержке с нашей стороны. Веня оставил некоторые рекомендации, это поможет. Прикажешь отказаться от видовой идентичности? Стать полным подобием андроида? Как ты выразился, не человеком? Сказал же, никто тебя не заставляет. Для начала соотнеси проценты выгоды и ущерба, а уж потом решай.